Глава 39. Гипотетические друзья. Чарли, я собираюсь довериться вам. Вы мой друг и можете располагать моим доверием. Что случилось, Фрэнк? Чарли, я оказался в нужде. Мне срочно нужны деньги. Это нехорошо. Но все будет хорошо, Чарли, если вы одолжите мне $100. Я не стал бы обращаться к вам, если бы не крайняя нужда. Мы с вами так давно делимся мыслями и сердечными устремлениями, пусть и в неравной мере с моей стороны, что мне приходится обратиться за новым доказательством нашей дружбы, теперь в материальном виде, так что я окажусь в еще большем долгу перед вами. Вы окажете мне такую любезность, правда? Любезность? Что вы имеете в виду, когда просите оказать вам любезность? Полно, Чарли. Вы никогда раньше так не говорили. Это потому, Фрэнк, что раньше вы никогда не обращались ко мне в такой форме. Но вы одолжите мне деньги? Нет, Фрэнк. Почему? Потому что мои принципы воспрещают это. Я отдаю деньги, но никогда не сужаю их. И, разумеется, человек, называющий себя моим другом, находится превыше любого подаяния. Договоренность о займе — это коммерческая сделка. А я не заключаю деловых договоров с друзьями. Для меня друг существует в интеллектуальном и душевном общении. И я слишком высоко ценю такую дружбу, чтобы опускаться до материальных сделок. По правде говоря, существуют так называемые деловые друзья, то есть знакомые с коммерческими связями. Это очень удобные люди, и у меня есть такие знакомые. Но я провожу красную линию между ними и моими друзьями в подлинном смысле слова, теми, кто мне близок духовно и интеллектуально. Короче говоря, настоящий друг не имеет ничего общего со ссудами. Его душа превыше любых займов. Займы — это недружественные соглашения с бездушной корпорацией или банком, которые дают нерегулярные поручительства и предоставляют регулярные скидки. Недружественные соглашения? Как эти слова могут гладко соединяться друг с другом? Как бедный фермер и его корова. Не слишком гладко, но по существу дело. Послушайте, Фрэнк, процентная ссуда — это продажа денег в кредит. Чтобы продать вещь в кредит, необходимо заключить соглашение. Но при чем тут дружелюбность? Немногие здравомыслящие люди, кроме биржевых маклеров, занимают деньги под проценты. За исключением крайней нужды, вроде угрозы голода. Помилуйте, какое тут дружелюбие, если я даю голодающему человеку деньги, на которые он может купить бочонок муки, при условии, что в оговоренный день он должен будет вернуть мне сумму на 1,5 бочонка. Особенно если я добавлю оговорку, что при неуплате долга я буду иметь право выставить его имущество на публичную распродажу, или, хуже того, обратить взыскание на его жену и детей. «Понимаю», — отозвался космополит и театрально поежился. «Но даже если дойдет до этого, можно надеяться, что такой шаг со стороны кредитора будет продиктован чрезвычайными обстоятельствами, а не его намерением. Но, Фрэнк, чрезвычайные обстоятельства следует учитывать заранее и иметь необходимые гарантии. Однако же, Чарли, разве ссуда с самого начала не является дружественным поступком? А распродажа имущества в самом конце является недружественным поступком. Разве вы не понимаете? Враждебность заложена в дружбе, как и разорение в дружеской выручке». «Должно быть, сегодня я туго соображаю, Чарли. Но в самом деле я не могу вас понять. Прошу прощения, дорогой друг, однако мне представляется, что, вдаваясь в философию этого вопроса, вы оказываетесь на мели». «Так сказал один неосторожный человек, далеко забредший от берега. Но океан ответил: все как раз наоборот, мой опрометчивый друг, и утопил его». «Ваша притча так же несправедлива к океану, как некоторые басни Эзопа несправедливы к животным. Океан — это великодушная стихия, и он побрезгует убийством бедняги, не говоря уже об издевке над ним. Но я не понимаю, почему вы говорите, что враждебность заложена в дружбе, а разорение — в дружеской выручке». «Я приведу наглядный пример, Фрэнк. Человек в нужде подобен поезду, сошедшему с рельс. Тот, кто сужает ему деньги под проценты, тот по взаимной договоренности помогает вернуть поезд на рельсы, но потом, уладив это дело, телеграфирует своему посреднику в 30 милях впереди, возле обрыва, чтобы тот от его имени положил железную балку поперек рельсов. Скажу еще раз, Ваш материально заинтересованный друг, который одалживает вам деньги по нужде, это друг с враждебным намерением за душой. Нет-нет, я не признаю процентные суды и презираю проценты. Тогда, Чарли, не назначайте их. Дайте мне беспроцентную суду. Это опять-таки будет подаянием. Даже в том случае, если потом я верну деньги. В принципе, да, но безденежные выгоды для подающего. Но я нахожусь в жестокой нужде, поэтому не откажусь от подаяния. Встретившись с вами, Чарли, я с благодарностью приму ваше подаяние. Никакого взаимного унижения между друзьями. С возвышенной точки зрения на дружбу, как вы можете себе такое позволить, Фрэнк? Это крайне огорчает меня. Хотя я не придерживаюсь мрачной мудрости Соломона, по которой в час нужды незнакомец становится лучше родного брата. Но полностью согласен с моим мудрым наставником, который в своем эссе о дружбе возвышенно объясняет, что если ему понадобится земное утешение, то он обратится не к своему небесному другу, то есть духовному и интеллектуальному, а к земному другу, то есть к деловому знакомому. Он совершенно ясно называет причину. Поскольку высшая натура ни при каких обстоятельствах не снизойдет до материального блага и будет только раздосадована подобными требованиями, в то время как низшая натура, не способная подняться над жизненными обстоятельствами, будет склонна к этому. Тогда я буду считать вас не моим небесным другом, а вполне земным. Это будет мучительно для меня. Но ради вашего блага я соглашусь на это. Значит, мы не душевные друзья, а деловые партнеры. Бизнес есть бизнес. Вы хотите получить деньги в долг. Очень хорошо. По какому документу? Вы готовы платить 3% в месяц? Где ваши поручители или гарантии? Конечно же, вы не потребуете подобных формальностей от вашего старого товарища по учебе, с которым часто прогуливались в рощах академии, обсуждая красоту добродетели и дар дружелюбия. Особенно, когда речь идет о столь незначительной сумме. Гарантии и поручительства. Пусть наши друзья детства и академические коллеги будут поручителями. Прошу прощения, дорогой Фрэнк, но наши студенческие товарищи будут худшими поручителями, а наши общие детские друзья вообще не дают никакой гарантии. Вы забываете, что теперь мы деловые партнеры. А вы, Чарли, со своей стороны забываете о том, что как ваш деловой партнер я не могу дать вам никаких гарантий. Моя нужда так неотложна, что я не могу обеспечить поручительство. Нет поручительства — нет кредита. Тогда, Чарли, поскольку я не принадлежу к тому или иному типу друзей, которых вы определили, как насчет того, что я одновременно выступлю в роли заемщика и поручителя? Вы кентавр? Если этим все сказано, что мне толку от вашей дружбы? С какой стороны не посмотреть? Толк есть в философии Марка Винсома, низведенный до практического применения его прагматичным учеником. Тогда почему вы не добавите, что хорошего философия Марка Винсома может сделать для меня? Ах, с вопросительным разворотом к собеседнику, что такое дружба без дружеской руки помощи и доброго сердца самаритянина, готового поделиться своим кошельком, как и добрым вином? Ну же, мой дорогой Фрэнк, вам не к лицу подобное ребячество. Сквозь слезы человек не сможет найти верный путь в темноте. Я счел бы вас недостойным того искреннего дружеского расположения, которое питаю к вам, если бы считал, что дружба — это слишком высокий идеал, непостижимый для вас. Позвольте сказать, Фрэнк, что вы подвергнете тяжкому потрясению основы нашей взаимной любви, если повторите такую же сцену. Моя философия в самом строгом смысле учит откровенности в делах. Разрешите же теперь самое подходящее время откровенно раскрыть некоторые обстоятельства, видимо, неведомые для вас. Хотя наша дружба началась с детства, не думайте, что, по крайней мере, с моей стороны, она зародилась по неосторожности или по неразумию. Сказано же, мальчик — это маленькие мужчины. В детстве я выбрал вас в друзья, руководствуясь вашими достоинствами того времени, не последними из которых были ваши хорошие манеры, умение одеваться, репутация или материальное положение ваших родителей. Короче говоря, как и любой мужчина, который был мальчиком, я отправился на рынок и выбрал подходящий кусок баранины, не слишком постный, но и не особенно жирный. Иными словами, я увидел в мальчишке школьного возраста, который всегда имел немного серебра в кармане, разумную вероятность того, что вы не окажетесь в постной нужде или в жирном объедении. Если мое первоначальное впечатление не подтвердилось впоследствии, то лишь из-за каприза судьбы, демонстрирующей погрешность человеческих ожиданий, какими бы благоразумными они ни были. Какое хладнокровное разоблачение. Позвольте сказать, дорогой Фрэнк, что немного холодной крови в вашем пылком кровотоке не причинит вам вреда. Хладнокровие? Вы так говорите, поскольку мое разоблачение намекает на извращенную предусмотрительность с моей стороны, но это не так. Мое обоснование для выбора по вашим достоинствам, о которых я упомянул, предназначалось исключительно для того, чтобы сохранить в неприкосновенности нашу хрупкую душевную связь. Ибо, только подумайте об этом, что может быть более оскорбительным для нашей деликатной дружеской связи в ранней юности, чем появление взрослого друга дождливой ночью с просьбой о займе в 50 или 100 долларов. Сможет ли наша хрупкая дружба вынести такой удар? С другой стороны, сможет ли деликатный друг, если он с годами сохранил свою деликатность, явиться с подобной просьбой? Разве вы рефлекторно не сказали бы самому себе на пороге, пока он отряхивается от дождя: «Я обманулся! Я жестоко обманулся в этом человеке! Это не настоящий друг!» Поскольку платоническая любовь не требует брачных обрядов. Это не обряды, а дружеские права, жестокий Чарли. Понимаете, как хотите, но имейте в виду, что когда вы слишком назойливо провозглашаете эти права, то потрясаете основы, о которых я говорил. Ибо теперь оказывается, что я, подружившись с вами в юном возрасте, построил красивый дом на неудачном месте. Однако я вложил в этот дом столько сил и труда, что даже теперь он мне дорог. Нет, я не хочу потерять благой дар вашей дружбы, Фрэнк. Но вам нужно постеречься. Чего? Попадать в стесненные обстоятельства? Ох, Чарли, вы говорите не с Богом, который самостоятельно распоряжается своими владениями, а с человеком, слабым человеком, подверженным действию волн и ветров судьбы, который воспаряет к небесам или погружается в ад, то оказываясь на гребне волны, то проваливаясь вниз. «Ба, Фрэнк! Человек не такой уж бедолага, как может показаться. Он не клубок водорослей, который мотается по волнам. У человека есть душа, которая, если он того пожелает, может возвысить его и пронести через превратности судьбы. Не скулите, как побитый пес, Фрэнк, иначе, как настоящий друг, я отрекусь от вас». «Вы уже отреклись от меня, жестокий Чарли. Вы ранили дружескую душу. Вспомните те дни, когда мы собирали орехи в лесу, когда мы гуляли, взявшись за руки, словно родные братья. Ох, Чарли! А, мы были мальчишками! Тогда счастливой была судьба египетских первенцев, упокоившихся в могилах до того, как зрелость сразила их ледяным холодом. Чарли! Фу, вы говорите, как девчонка. Помогите, Чарли. Мне нужна помощь. Помощь? Даже не говоря о друге, есть нечто превратное в человеке, которому нужна помощь. Где-то в нем есть изъян, недостаток. Иными словами, у него есть насущная необходимость стать лучше. У меня есть насущная необходимость, Чарли. Помогите, помогите. Глупо кричать, когда мольба о помощи сама по себе является доказательством, что человек не заслуживает ее. О, это не вы, Чарли, а какой-то чревовещатель, захвативший ваш речевой аппарат. Это слова Марка Уинсома, а не Чарли. Если так, то хвала небесам, ибо голос Марка Уинсома не чужд моему речевому аппарату, а близок ему. Если философия этого блестящего учителя получает недостаточное признание среди людей в целом, это не потому, что они не поддаются разумному обучению, а потому что, к сожалению, они по своей натуре не расположены к согласию с ним. «Это славный комплимент для человеколюбия», — энергично воскликнул Фрэнк. «И тем более правдивый в силу непреднамеренности. Пусть так и будет. Потому что гуманность и понимание того, каково приходится человеку, попавшему в тяжелое положение, приводит к драгоценной и бескорыстной помощи. Она противоположна философии, которая изгоняет помощь из мира. Но, Чарли, Верните свое прежнее расположение и скажите, что вы поможете мне. Если бы все было наоборот, разве я бы добровольно не предложил вам деньги, случись оно так, что вы попросили бы меня о суде? Я попросил бы о суде? Клянусь, Фрэнк, я никогда бы не взял суду, если бы ее только не навязали бы без моего спроса. Меня предостерегает опыт чайной Астера. Кто это? Его участь подобна судьбе человека, построившего дворец из лунных лучей. Когда луна скрылась за облаками, дворец исчез вместе с ней. Я расскажу вам о чайне Астере. Мне хотелось бы сделать это собственными словами, но, к сожалению, первоначальный рассказчик буквально замучил меня ею, так что стало невозможно повторять его описание, не впадая в его стиль. Я предупреждаю вас об этом, чтобы вы не считали меня особенно сентиментальным, поскольку иногда кажется, будто история создает рассказчика. Для любого ума, особенно когда речь идет о таких мелочах, вредно навязывать свою волю другому интеллекту. Тем не менее, я полностью одобряю главную мораль этой истории, к которой она сводится. Но давайте начнем.